Николай Васильевич, несмотря на романтизм натуры, понимал такие вещи с полуслова, поэтому дальновидная англичанка не успела довести до конца свой монолог, произносимый вкрадчивым тоном и сопровождаемый нежным поглаживанием обнаженной мускулистой спины своего жениха. Прервав лежащую в постели леди на середине фразы, Ташков-старший молча оделся и ушел, а на другой день положил перед директором заявление об уходе. Он нашел себе работу в другой школе, поближе к дому, и Сашу он переведет туда. Мальчику только 10 лет, он еще слишком мал, чтобы самостоятельно переходить по нескольку раз в день дороги с интенсивным движением. Причина была вполне уважительной, хотя все прекрасно понимали, почему уходит молодой красивый физкультурник. И 10-летнему Саше Николай Васильевич объяснил все как есть, не стал унижать себя враньем, а сына недоверием к способности мальчика понять в принципе несложные вещи. «Я думал, что Алла Сергеевна любит меня и тебя, и поэтому хочет стать моей женой и заменить тебе маму. А оказалось, что она мечтает о том, как я снова стану тренером и буду зарабатывать большие деньги, которые она сможет тратить на свои удовольствия. Я не считаю возможным уважать, а тем более любить женщину, которая готова продать себя за деньги. Ты меня понимаешь, сын?» «Я понимаю», — серьезно кивнул Саша. «Алла Сергеевна такая же, как наша мама, да?» «Ну, примерно», — усмехнулся отец. Это было любимое словечко Ташкова-старшего, и обожающий его Ташков-младший вместе со многими качествами характера и привычками перенял от него и это, ну, примерно. Когда Саша подрос, Николай Васильевич часто повторял ему: «Товарно-денежные отношения потому и называются товарно-денежными, что на деньги нужно и можно покупать товар, то есть то, что создано чьим-то трудом. Использовать же деньги, чтобы покупать на них чувства, стыдно и недостойно. Но еще более недостойно и стыдно свои чувства продавать за деньги». Уроки Саша усвоил накрепко. А потом случилось неожиданное. На них с отцом свалились деньги. И не просто деньги, деньжищи. Сначала они получили известие о том, что мать вместе с новым мужем-писателем погибла в железнодорожной катастрофе. А спустя несколько месяцев к ним явился нотариус и объявил, что Александр Николаевич Ташков является единственным наследником известного литератора Михаила Федоровича Богатова и на ближайшие 50 лет, в соответствии с законом об авторском праве, владельцем исключительных прав на его произведения. Николай Васильевич попытался протестовать и объяснить нотариусу, что произошла досадная ошибка, что Ташков-младший, которому к тому времени уже было 19, не является родственником покойного писателя, и что у писателя этого наверняка есть другие родственники, в том числе дети от первого брака, на что нотариус, и бровью не поведя, ответил, что такова была воля наследодателя. От первого брака у него действительно имеется дочь, но он от нее отрекся по каким-то политическим мотивам, что-то она такое натворила диссидентское, а вторую жену, мать Александра Николаевича Ташкова, он очень любил, и все эти годы мучился угрызениями совести за то, что обездолил ребенка, оставив его без материнской ласки. Все это было, конечно, полной ерундой, и оба Ташковых отлично понимали, что кабы мучился мастер пираток, не женился бы на матери, бросившей 8-летнего сына на попечение мужа. Вероятно, угрызения совести, если и были у кого-то, скорее у матери, которая и уговорила, не весь каким образом, своего состоятельного мужа написать завещание в пользу ее брошенного сына. «Что ж, воля покойного — это святое», — вздохнул Николай Васильевич. «Нарушать ее мы не можем». Они вступили в права наследования. Дождавшись, когда у Саши наступят каникулы, а у Николая Васильевича отпуск, отец и сын поехали в Питер, разобрались с имуществом и денежными вкладами, а также с договорами на издание произведений писателя, и сразу им стало понятно, что наследство они получили более чем приличное. Книги писателя издавались и переиздавались постоянно, а написать их он успел за свою долгую жизнь очень даже немало. Живой классик, одним словом. Более того, поскольку в те времена еще существовал социалистический лагерь, и каждая входящая в него страна считала своим долгом издавать литературную классику старшего брата России на соответствующем языке, то количество изданий оказалось просто неисчислимым. Завершив формальности, Ташковы вернулись в Москву и несколько дней пребывали в некоторой растерянности. Потом у них состоялся первый, единственный и последний разговор на тему о писательских деньгах. «Мы не имеем права на эти деньги», — твердо произнес Николай Васильевич. «Но раз покойный хотел, чтобы они были твоими, так тому и быть». Я консультировался у нотариуса насчет того, можешь ли ты отказаться от наследства. Он сказал, что можешь, но тогда начнется склока и свара между людьми, которые считают себя вправе претендовать на него. И я подумал, что мы своими действиями не должны провоцировать людей на склоки и скандалы. Я прав, сын? Ты прав, папа, — согласился Александр. И тогда я подумал, что мы примем это состояние, но не прикоснемся к нему ради самих себя. Мы двое взрослых сильных мужчин, здоровьем нас Бог не обидел, мозгами тоже, и обеспечивать мы должны себя сами, иначе мы не сможем себя уважать. А состояние писателя мы будем беречь, пусть оно приумножается, пусть его книги издают где и сколько хотят, и использовать деньги будем на что-нибудь важное и нужное. Но, повторяю, не на свои собственные нужды. На детские дома и больницы, догадался Саша. Ну, примерно.